Послушайте проповедь архимандрита Амвросия Юрасова, духовника Свято-Веденского монастыря в городе Иваново. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вся земная жизнь человека Богом нам дана не для того, чтобы мы ели, пили, спали. Господь нас вызвал из небытия в бытие для вечной, блаженной жизни. Вся наша земная жизнь – это только подготовка в вечность. Все то, что мы делаем в своей жизни, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому Господь создал Церковь и установил все таинства, чтобы через эти таинства человек мог рождаться, как в таинстве крещения, омывать свою душу в таинстве покаяния. Принимаем Христа в таинстве причащения. В этот момент мы соединяемся с Богом. И вся наша земная жизнь должна духовно созидаться, должна внутренне совершенствоваться изо дня в день. И должны достигнуть такого состояния, центр спасения, на земле соединиться с Богом и прожить с Ним всю жизнь, и перейти в вечность, и там быть вечно с Ним. Вот это цель христианской жизни. Другого пути нет. И кто вне церкви, кто думает совершенствоваться, быть добрым, чистым, святым вне церкви, человек никогда не достигнет. Без церкви нет спасения. Поэтому многие из нас пришли в церковь, поначалу себя видели добрыми, чистыми, святыми, и чем чаще стали ходить в церковь, стали больше молиться, подвиги совершать. И оказалось, что мы стали с вами грешнее. А до этого были очень хорошими, добрыми. А причина одна. Мы были далеко от Бога и были как слепые котята. Не видели вокруг опасности. Все кажется прекрасно, хорошо. Как только начали Господу молиться, взывать, духовные подвиги начали совершать, сразу же в это время открываются духовные очи, и мы видим в своей душе множество грехов и множество несовершенства. Бог только один святой, мы с вами все грешные. Но блажен тот человек, который постоянно старается духовно совершенствоваться, постепенно отсекая то одну страсть, то другую. И человек может достигнуть такого состояния, когда в душе будет полный мир, тишина и покой. Хотя внешне будет бури, потому что демонические силы, они никогда не будут терпеть ту душу, которая стремится к Богу. Будут козни со всех сторон. И Христос сам сказал, что за имя Мое будьте судимы, всеми ненавидимы, имена ваши бесчестие пронесут. Радуйтесь и веселитесь, потому что много награда вам будет от Бога. И вот ради Царства Небесного, ради блаженной вечной жизни, мы на земле должны терпеть от демонов, от злых людей. То есть через этих людей демон действует. И поношение, и оскорбление, и всякого рода неприятности, и болезни. Если мы за все Бога благодарим, радуемся, что Господь нас не оставил. Он говорит, кого люблю, того наказываю. То есть имеется в виду наказание. За наши грехи благодать Господь отнимает, и мы начинаем страдать. Демон имеет доступ к нам и причиняет нам козни. Господь никогда в жизни никого не наказывал. Мы сами себя наказываем тем, что мы от Бога отходим. Если когда у нас приходят всякого разного помыслы и неверия, и возмущения всякие, не обращайте внимания на это. Будьте всегда спокойны. Если мы с помыслами ведем борьбу, на них не обращаем внимания, то Господь за это дает нам награду. Особенно демоны любят тех людей, которые в помыслах начинают роптать, мучиться, плакать, отчаиваться. Он еще больше нападает на этих людей. Но мы должны из этого детского возраста выйти и быть такими мужественными, смелыми, крепкими. Даже если упали в грех, не надо оставаться на этом месте лежать, надо встать вперед и вперед. Пали, как воины, опять вперед и вперед, никого не осуждая, только стремиться к одному Богу. Если мы видим, что вокруг нас в этой брани люди падают, значит, что падение бывает на почве нашей гордыни. Как только мы о себе подумаем что-то хорошее, сразу же падение бывает. Демон имеет доступ к нашей душе. Потому что Господь сказал, на кого воззрит только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. И те люди, которые раздражаются, ругаются, они себя ставят выше ближнего, поэтому они постоянно возмущаются, недовольны, осуждают. Но тот, который смирил себя, поставил ниже всех, он уже не раздражается, считает себя достойным поношения, оскорбления. Тогда в душе будет мир и покой. Такая душа спасается. Не надо думать о ближнем ни о ком плохое. Думайте только о себе. Если мы ближнего осуждаем, это признак, что мы себя не осуждаем. Значит, мы в другом человеке увидели свои недостатки, свои пороки, свои страсти. И поэтому мы ближнего осуждаем. Кто занят своими грехами, тому нет времени осуждать ближнего. Ему надо духовно постоянно совершенствоваться. Если у нас с вами нет слез, значит, наша душа огрубела. Как их вызвать? Дар – это Божий. Слезы. Надо читать житие святых, смотреть их жизнь, умиляться, больше читать Священное Писание, вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа на кресте, что Он ради нас умер и страдал и мучился, вспомни свою прошлую жизнь греховную и возбуди себе слезы покаяния. И эти слезы покаяния, они сладкие, они омывают нашу душу. И чтобы это никто не видел и не знал, и не видел наших подвигов, и слез, и прочее всего. И когда мы молимся, то в молитве укрепляется наша вера. И тогда вера начинается живая, разумная, деятельная. Но ни в коем случае нельзя подумать о себе что-то. Но для примера, вдруг появилась теплота в сердце. Не обращайте внимания на это. Господь порой некоторым за труды, за молитву, за подвиги дает утешение и теплоту в сердце, утешить. Но ни в коем случае не надо думать, что это вот мне за мои подвиги, за мою молитву. За нашу жизнь греховную нам преисподней ада. Мы живем только по милости Божией. Но бывают и здесь искушения от врага. Бывают такие, что не от молитвы теплота в сердце бывает, а просто бывает, мы сосредоточим мысль на сердце, и согревается кровь, и чувствуем теплоту. А еще когда приложим руку сюда, то еще теплее станет. И думаю, что это благодать. Как-то мы одного прозорливо спросили митрополита, я когда-то был у него, в 70-х годах, задали вопрос такой: как добиться чистоты сердца? А он говорит: нам об этом не надо думать, как добиться чистоты сердца. Надо в первую очередь добиться чистоты то, что ниже сердца. А что ниже сердца? Чтобы не было чревоугодия, плотских страстей не было, вообще быть бесстрастным человеком. А когда человек станет бесстрастным, то чистое сердце вскоре будет. А когда чистое сердце будет, когда оно будет? Когда не будем раздражаться, ругаться, возмущаться, быть грубыми. Вот тогда добьемся чистоты, когда ни одной страсти не будет в нашем сердце. Тогда благодать сама заполнит нашу душу. То есть мы с вами в Боге живем, как рыба в воде. Куда бы мы ни пошли, везде Господь, и везде благодать Господня. Только самое главное от нас требуется – чистоты сердца. И тогда благодать Божия сама наполнит нашу душу. Вот к этой чистоте стремятся все люди мира. Я имею в виду подвижников. И вот святые отцы трудились о поте лица. И мы читаем, когда книги подвижников, которые жили в разных местах, и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке, в разных местах. И что интересно, они друг друга не знали. Но когда книги эти собираешь и читаешь их подвиги, у всех почти подвиги бывают разные, а искушения у всех одинаковые. И благодать Господь дает ту же самую. Все испытывают и любовь к ближним, и испытывают благодать, и молитву в сердце. Это все испытывают подвижники. Вот в этом мы видим, что дьявол один и тот же везде действует. И Господь всех спасает разными путями. И к Богу приходит сколько людей, столько к Богу и путей. Каждого Господь ведет своим путем. От нас что требуется? Поскольку мы поставлены здесь, постоянно будем говорить, что самый мерзкий грех в человеке – это гнев, зло, обида, грубость. Мы должны быть спокойными, ровными, и это надо достигнуть разными путями. Кто-то нам сделал зло, пакость какую-то сделал, сразу надо подумать, как же ему отомстить. Хорошо, ему вот так отомщу. Сделаем 50 поклонщиков, я сделаю за него. Потому что не он виноват, а дьявол через него действует, через его немощи. И вот когда мы будем за ближнего молиться, делать поклончики, ставить свечечку, за него подать милостыню кому-то, записочки записать на службу и ни о ком не говорить, то есть о нем никому не говорить плохое, и мы сразу увидим, что дьявол от этого человека отступит, и он станет хорошим. Все люди хорошие, но порой люди эти становятся судами злого духа, и тогда злой дух в этих людях начинает крутить, вертеть, возмущать. Вера всегда в истинного Бога была, есть и будет, и до скончания века. Другого пути у нас нет. Единый путь к Богу и в Царство Небесное. Второй путь – преисподнюю ада, противоположный. Все, кто не ходит в церковь, не кается в грехах, не соблюдает посты, живут невенчанные, Богу не молятся, все идут в преисподнюю ада. Все под одно косило косятся. Все это считается плевел. Избирается только одна пшеница. Поэтому надо особо обратить внимание на свою жизнь. Если муж неверующий, надо так поставить. Не ругаться ни с сыном, ни с мужем, ни с кем. Усилить крепко молитву. читать по 150 раз каждый день «Богородице, Дева, радуйся», через 10 раз имена поминать, просить Матерь Божию, чтобы она привела к вере, к покаянию, читать псалтирь, на ней поминать имена, подавать записочки, усиленно молебен, везде молиться усиленно. И молитва возьмет верх. Но самое главное, что мы сами с грязи вылезем. А если мы с грязи вылезем, начнем спасаться, то вокруг нас тысячи спасутся. Так говорит преподобный Серафим Саровский. Сижи благодать Духа Святаго, и вокруг тебя тысячи спасутся. А поскольку мы в грязи живем, сами, с головой, как мы можем дитя спасти свое или мужа спасти? Поэтому апостол Павел говорит, неверующий муж освящается верующей женою. Иначе дети бы ваши были нечисты, а теперь не святы. Поэтому надо в церковь постоянно ходить. У кого есть возможность, хоть каждый день. Принесет это огромную пользу. Я сам на своей душе уже испытал. Бывали времена, когда каждый день, вот в монастыре жили, на службе бываешь. И если я один раз не пошел на службу, ты как будто ничего не кушал, не обедал. Голодный. Потому что это входит в навык, и эта благодать питает душу невидимо. Но как ребенок невидимо растет, когда мать его питает каждый день грудью, чем чаще питается, тем он больше растет. И это не видно родителям. Но смотришь, через год уже ребенок выше, на голову вырос. И так каждый раз. И так человек духовно тоже растет. Ведь постоянно, когда мы в церковь ходим, вроде бы ничего, то же самое, ничего подобного. Невидимо прозревает душа, растет. И смотрим, через некоторое время мы стали лучше. То есть не мы сами убедили, а кто-то нас видит, что стали лучше. А мы с каждым разом должны себя считать все хуже, хуже и хуже. Это правильный путь. Постараться со всеми примириться, на первое место поставить любовь к Богу и любовь к ближнему. Боже, спаси, с кем-то ругаться. Каждому человеку надо подходить осторожно, чтобы ничем его не оскорбить, не обидеть. В монастыре там другая жизнь идет. Там человек добровольно себя отдает на служение Богу. И в монастыре совсем по-иному идет воспитание. В человеке, допустим, родители, у своих детей отсекают пороки страсти. И в монастыре то же самое, отсекаются пороки страсти. И все страсти, какие у нас есть, их надо проявлять, вскрывать и отсекать. Поначалу трудно. Самолюбие, стыд, позор. А потом все привыкнем, все будет нормально, хорошо. И в доме точно так же. Но только, чтобы не было никогда зла, ни обиды. Это самое, что скверное. У кого зло появилось внутри, закипело, помните, что в этом сердце живет злой дух. Поэтому он требует, чтобы накормить его. Надо обидеться или поругаться. Но когда будем молиться, поклончики делать, псалтирь читать, Господь поможет. Читайте хотя бы для начала раз 500 молитву Иисусову. «Дай Господь всем спастися и в разум истинный прийти. Аминь».